Глава 17, в которой говорится о том, что истинный друг способен даже на такое самопожертвование, как женитьба. Оставшись один, Жак Обри погрузился в глубокое раздумье, чему, надо сказать, немало способствовала его беседа с судьей. Поспешим, однако, добавить, что если бы мы могли читать его мысли, то убедились бы, что главное место в них занимали Асканио и Колумба, судьба которых зависела от находящегося в руках Жака письма. Он беспокоился о них гораздо больше, чем о собственной персоне, зная, что впереди у него есть время, чтобы заняться своей участью. Он размышлял уже около получаса, как вдруг дверь снова открылась, и на пороге появился тюремщик. «Это вы звали священника?» — спросил он ворчливо. «Да-да», — ответил Жак. «Черт меня подери, если я понимаю, на что им всем сдался этот проклятый монах!» — пробормотал тюремщик. «Только ни минуту не дают мне покоя, бедняги!» И, отойдя в сторону, чтобы пропустить священника, добавил. «Входите, отец мой, да не задерживайтесь здесь!» Продолжая ворчать, он запер дверь, и священник остался наедине с узником. «Вы звали меня, сын мой?» — спросил священник. «Да, отец мой, звал!» — отвечал школяр. «Вы желаете исповедаться?» «Не совсем так. Мне просто хотелось побеседовать с вами о делах совести». «Говорите, сын мой», — ответил священник, садясь на скамью. «И если по своему слабому разумению я сумею наставить вас...» «Вы угадали! Мне именно совет нужен, отец мой!» «Говорите же!» «Я великий грешник, отец мой», — сказал Жак. «Увы, сын мой, блажен тот, кто хотя бы осознал всю мерзость свою». «Я не только сам великий грешник, отец мой, но и совращал с пути истинного других людей». «А можете ли вы искупить свою вину перед ними?» «Надеюсь, что смогу, отец мой, надеюсь. Я увлек за собой в пучину порока молодую невинную девушку». «Вы обманули ее?» «Обманул. Да-да, именно так, отец мой, обманул». «И вам хотелось бы исправить причиненное ей зло?» «По крайней мере, попытаться, отец мой». «Для этого существует лишь один путь». «Знаю, отец мой. Потому-то я и не решался так долго. Если бы их было два, я бы уж, конечно, избрал второй». «Значит, вы хотите жениться на ней?» «Не торопитесь, отец мой, не стану лгать. Я не хочу этого. Я просто покоряюсь необходимости». «Лучше, если бы вами руководило более чистое, более святое чувство». «Что поделать, отец мой? Одни люди словно созданы для супружеской жизни, а другие, наоборот, для холостой. Безбрачие — мое призвание. И, клянусь, чистая случайность заставляет меня». «Хорошо, хорошо, сын мой. Если вы желаете вернуться на стезю добродетели, то чем скорее вы это сделаете, тем лучше». «Ну, а скоро можно это устроить?» — спросил Обри. «Как вам сказать?» — воскликнул священник. «Поскольку это бракосочетание при чрезвычайных обстоятельствах, можно рассчитывать на кое-какие льготы. Я думаю, что даже послезавтра». «Послезавтра, так послезавтра», — вздохнул Жак. «А как девица?» — спросил священник. «Что девица?» «Согласится ли она?» «На что?» «Выйти за вас замуж». «Черт возьми, согласится ли она? Да с восторгом! Ей ведь не каждый день приходится получать такие предложения». «Значит, нет никаких препятствий?» «Никаких». «А ваши родители?» «У меня их нет». «А ее?» «Неизвестны». «Как ее зовут?» «Жервеза Пьеретта Папино». «Желаете вы, чтобы я лично сообщил ей об этом?» «Если вы примете на себя этот труд, отец мой, я буду вам от души благодарен». «Она сегодня же будет поставлена в известность». «А скажите, отец мой, не могли бы вы передать ей письмо?» «Нет, сын мой. Мы, тюремные священники, даем клятву ничего не передавать от заключенных, пока они живы. После их смерти, пожалуйста, все что угодно». «Спасибо, но тогда это будет уже бесполезно. Довольствуемся женитьбой», — прошептал Обри. «Вы ничего больше не хотите сказать мне?» «Ничего. А, да, вот еще что. Если встретятся какие-нибудь трудности, можно будет сослаться в подтверждение моей просьбы на жалобу самой Жервезы Пьеретты Папино, которая находится у господина судьи». «Согласны ли вы, чтобы я все уладил в два дня?» —

Он боялся, что его ведут на казнь, несмотря на ночное время, но успокаивал себя, не видя нигде ни палача, ни священника. Минут через 10 Жак Обри очутился в приемной шатле. Тут у него мелькнула мысль, что еще несколько шагов, и тюремные ворота откроются перед ним, ведь в горе человек склонен к самообману. Но вместо этого тюремщик отворил маленькую угловую дверь, и они вышли в коридор, а затем во внутренний двор. Первое, что сделал школяр, очутившись во дворе, под открытым небом, он стал полной грудью вдыхать свежий ночной воздух, ибо не знал, повторится ли когда-нибудь еще такая неожиданная удача. Потом, увидев в противоположном конце двора сводчатые окна часовни XIV века, Жак догадался, в чем дело. Здесь долг повествования обязывает нас заметить, что при мысли об этом силы чуть не покинули бедного узника. Он вспомнил Асканио, Коломбу. Сознание величия собственного подвига помогло ему преодолеть невольную слабость, и он более-менее твердым шагом направился к часовне. Переступив ее порог, Жак Обри убедился, что прав. Священник уже стоял у алтаря, а на клиросе узника ждала женщина. Это была Жервеза. В церкви к нему подошел начальник королевской крепости Шатле. «Вы просили, чтобы перед смертью вам дали возможность обвенчаться с обманутой вами девушкой», — сказал он Жаку. «Требование ваше справедливое, и мы его удовлетворяем». У Жака потемнело в глазах, но он поднес руку к карману, в котором хранилось письмо герцогини, и вновь обрел спокойствие. «О, бедный мой Жак!» — вскричала Жервеза, бросаясь в его объятия. «Ну кто бы мог подумать, что это долгожданное событие произойдет при таких обстоятельствах?» «Что же поделать, милая Жервеза?» — отвечал Жак, прижимая ее к груди. «Богу виднее, кого покарать, а кого помиловать. Положимся на его святую волю». И, незаметно передав девушке письмо герцогине, он добавил шепотом. «Для Бенвенута в собственные руки». «О чем это вы?» — быстро приближаясь к жениху и невесте, спросил начальник крепости. «Я только сказал Жервезе, что люблю ее». «Ну, тут клятва излишней, ведь девушка не успеет даже убедиться, что вы ей лгали. Приблизьтесь к алтарю, не мешкайте». Жак Обри и Жервеза молча подошли к священнику и опустились на колени. Начался обряд венчания. Жаку очень хотелось сказать Жервезе хоть несколько слов, а Жервеза горела желанием выразить Жаку свою благодарность. Но стоявшие по обе стороны стражники подстерегали каждое их слово, каждое движение. Хорошо, что начальник крепости, видно, пожалев жениха и невесту, разрешил им обняться при встрече. Иначе Жак не сумел бы передать письмо, и все его самопожертвование пропало бы даром. Священник, наверное, тоже получил кое-какие предписания. Проповедь его была исключительно краткой. А может быть, он просто решил, что излишне подробно говорить новобрачному об обязанностях мужа и отца, если он будет через 2-3 дня повешен. Жак и Жервеза думали, что после проповеди и венчания их хотя бы на минуту оставят наедине, но этого не случилось. Невзирая на слезы Жервезы, которая разливалась в три ручья, стражники по окончании обряда сразу разлучили новобрачных. И все-таки им удалось обменяться многозначительными взглядами. Взгляд Обри говорил: «Не забудь о моем поручении». Взгляд Жервезы отвечал: «Не тревожься, выполню сегодня же ночью или самое позднее завтра утром». После этого их повели в разные стороны. Жервезу любезно выпроводили за ворота, Жака водворили обратно в камеру. Войдя туда, он испустил тяжкий вздох, самый тяжкий за все время своего пребывания в тюрьме. «Еще бы! Вот он и женат!» Так из-за преданности другу Жак Обри, этот новоявленный Курций. Согласно легенде, в Древнем Риме однажды произошло землетрясение, и на главной площади города, форуме, образовалась глубокая трещина. Жрицы и предсказатели утверждали, что она наполнена сокровищами. Тогда именитый горожанин Курций, желая добыть их и этим увеличить могущество государства, в полном вооружении, верхом на боевом коне, бросился в бездну, которая сомкнулась над ним. Бросился в бездну Гименея. Гименей – бог, покровитель бракосочетания. Бросится в бездну Гименея – здесь в смысле жениться.